Ну, хорошо. Вашему парню, Магдеру, уже заплатили $1 000 000. Вот-вот заплатят и второй. Он предоставил им первую партию документов по фирме Бендини и говорит, что в его распоряжении находятся еще 10 тысяч серьезных бумаг. Острой болью, как иглой, пронзило у него в паху. Он сел на край кровати, снял очки. «Продолжай», — поощрил его Коца. «В последние полгода Магдер неоднократно встречался с нашими людьми и беседовал с ними. Он будет выступать свидетелем на процессе, а потом скроется, как подлежащий охране особо важный свидетель, он и его жена». «Где находятся другие документы?» «Этого я, черт побери, не знаю, он не говорит. Но они уже готовы к отправке в наши руки. Давай сюда мои деньги, Коццо!» Винни перебросил ему портфель на кровать. Альфред раскрыл его, а следом раскрыл и свой чемоданчик. Руки его бешено тряслись, когда он хватал пачки с деньгами. «200 000?» — спросил он, не веря самому себе. Винни улыбнулся. «Таков был наш уговор, Альфред. А через пару недель тебе будет еще работа. Ну уж нет, Коца, больше я не выдержу». Он захлопнул чемоданчик и чуть ли не бегом отправился к двери. Остановился, пытаясь успокоиться. «Что вы сделаете с Магдером?» — спросил Росс, избегая встречаться взглядом с Коца. «Ну а как ты сам думаешь, Альфред?» Он поджал губы, перехватил чемоданчик под мышку и вышел. Винни с улыбкой повернул в замке ключ, затем вынул из кармана карточку и, сняв телефонную трубку, попросил телефонистку связаться с мистером Лу Лазаровым, дав ей его домашний чикагский номер. Охваченный паникой, Терри Росс быстрым шагом шел по коридору. Глаза его почти ничего не различали. Он успел уже миновать 7 дверей и почти дошел до лифта, когда откуда-то сбоку вытянулась чья-то мощная рука и втащила его в комнату. Дверь за ним захлопнулась, рука отвесила сначала пощечину, и тут же он ощутил сильнейший удар в живот. Потом кулак ударил его в нос. Терри оказался на полу почти без сознания, перепачканный кровью. Чемоданчик его уже пустой, валялся на кровати. Кто-то поднял Терри с пола, швырнул в кресло. Разлепив глаза, он увидел рядом с собой 3 своих коллег, агентов ФБР. С искаженным от отвращения лицом к нему подходил директор ФБР Войлс. Другой сотрудник, с чьими тяжелыми кулаками он только что познакомился, стоял в пугающей близости. Еще один был занят подсчетом денег. Войлс приблизил к нему свое лицо. «Ты оказался предателем, Росс. Худшей разновидностью подонков. Не могу в это поверить». Росс разрыдался. У него началась истерика. «Кто?» — выразительно спросил Войлс. Ответа не последовало. Рыдания стали громче. Резко развернувшись, Войлс отвесил Россу оплеуху. Удар пришелся в висок. Терри вскрикнул от боли. «Кто, Росс? Скажи мне». «Винни Коццо», — выдавил тот из себя через всхлипы. «Я знаю, что Коца, будь ты проклят, это я знаю. О чем ты с ним говорил?» Из глаз Росса текли слезы, нос кровоточил, тело его тряслось и извивалось в кресле, взывая к жалости, но он молчал. Войлс ударил его еще раз и еще. «Скажи мне, сукин ты сын, ну скажи мне, чего хотел Коца?» За этим последовал новый удар. Росс сложился пополам, голова его упала на колени. Истерика начала стихать. $200 000, послышался голос за спиной Войлса. Войлс опустился на колени и почти шепотом спросил: «Это Магдер, а, Росс? Боже, скажи мне, что это не Магдер. Скажи мне, Терри, что это не Магдер. Упершись локтями в колени, Росс не отводил глаз от пола. Кровь из разбитого носа образовала на ковре маленькую лужицу. Итак, проверка на мужество, Терри. Теперь нет нужды цепляться за деньги. Ты на пути в тюрьму. Какое же ты ничтожество, Терри. Ты просто маленький, грязный, вонючий кусок дерьма. Вот и все. Что ты выиграешь своим молчанием? Ну, сколько же в тебе мужества, а, Терри? Войлс продолжал, казалось, умолять его. «Скажи, что это не Магдер, Терри! Ну скажи же мне это!» Терри выпрямился в кресле, вытер слезы, глубоко вздохнул, кашлянул раз-другой, прочищая горло, прикусив верхнюю губу, посмотрел скорбно на Войлса и кивнул. У Девашера не было времени ждать лифт. Бегом он спустился на 4-й этаж. Бегом устремился в угол в кабинет Натана Лока. Почти половина партнеров уже были здесь. Лок, Ламберт, Миллиган, Макнайт, Данбар, Дентон, Лоусон, Бенахан, Крюгер, Уэлч и Шотц. За остальными послали. В помещении царила атмосфера тихой паники. Девашер уселся во главе стола, другие расположились вокруг. «Так вот, парни, еще не время отрывать свои задницы от стульев и мчаться, сломя голову, в Бразилию. Пока еще не время. Сегодня утром мы получили подтверждение, что он самым активным образом общался с ФБРовцами, что они уже заплатили ему 1 000 000 наличными, и обещали еще один, что у него есть какие-то документы, которые могут сыграть для нас самую печальную роль. Информация эта поступила непосредственно из ФБР. В это самое время, пока мы тут с вами сидим и разговариваем, в Мемфис летит Лазаров со своими ребятами. Похоже на то, что худшего еще не произошло. Пока не произошло. Если верить нашему источнику, одному весьма высокопоставленному чину ФБР. В распоряжении Магдера находится 10 с лишним тысяч документов, и он в любой момент может передать их в руки ФБР. На настоящий момент он передал им только ничтожно малую их часть. Мы так думаем. Значит, у нас еще есть время справиться со сложившейся ситуацией. Если нам удастся предотвратить его дальнейшие шаги, все будет нормально. Я говорю это, принимая во внимание даже то, что какие-то сведения все же уже у них есть. Совершенно очевидно, что то, чем они могут похвастать, ничего серьезного из себя не представляет. В противном случае они бы уже заявились сюда с ордером на обыск. Девашер был на высоте. Он наслаждался этим, как старый актер. Фразы он перемежал покровительственной улыбкой, поглядывая с удовлетворением то на одно, то на другое встревоженное лицо. «Ну ладно. Где сейчас находится Магдер?» Ему ответил Миллиган. «У себя в кабинете. Я только что говорил с ним. Он ни о чем не подозревает». «Великолепно. Через 3 часа он собирается лететь на Большой Кайман, так, Ламберт?» «Совершенно верно. Где-то около полудня». «Вот что скажу я вам всем. Самолет туда не долетит. Летчик сделает остановку в Нью-Орлеане, чтобы дозаправиться, а потом возьмет курс на остров. Через 30 минут после этого, когда под ними будут уже воды Мексиканского залива, с экранов диспетчеров исчезнет маленькая точка. Исчезнет навсегда. Обломки окажутся разбросанными на площади более 30 квадратных миль, ничьих тел не обнаружат. Это очень грустно, но совершенно необходимо». «И Лир?» — спросил Дентон. «Да, сынок, и Лир. Мы купим тебе новую игрушку». «Не слишком ли много допущений, Девошер?» — раздался голос Лока. «Мы предполагаем, что в тех документах, которые уже у них, нет ничего опасного.